Глава 11. Сидящий бык и бешеный конь. Я вижу, я знаю. Я начал видеть еще до того, как появился на свет, когда был еще не на руках своей матери, а в животе. Именно там я начал познавать свой народ, говорил вождь сидящий бык. Бог наделил меня способностью видеть из утробы, и там, в утробе, я многое узнал об оспе, которая убивала мой народ, страшные болезни, уничтожавшие женщин и детей. Мне стало так интересно, что я перевернулся на бок. Познавать свой народ Лакота Хангпапа сидящий бык продолжал всю оставшуюся жизнь. Их благополучием он был буквально одержим. Никакие угрозы, никакие подношения, посулы и подарки, никакие мирные инициативы не могли заставить его свернуть с выбранного пути, бороться за свой народ, свою землю и традиционный уклад жизни. Он говорил, народ слушал. Сидящий бык родился в 1831 году близ устья реки Йеллоустоун. Мать назвала его прыгающим барсуком. В 14 лет прыгающий барсук засчитал свое первое ку, и после этого, по обычаю, его отец бизон-самец Сидит отдал ему свое имя, которое белые ошибочно переводили как «сидящий бык». За последующие 10 лет молодой сидящий бык засчитал не меньше двух десятков ку и был трижды ранен в боях с Кроу и Пауни. Из-за пули, прострелившей ему ногу, он хромал до конца жизни. Сидящий бык стал военачальником в 4 военных обществах, что было огромным достижением для большинства воинов. Само вступление в такое общество уже считалось большой удачей. К середине 1860-х годов выше сидящего быка в воинской иерархии Хангпапа стоял только его дядя Четыре Рога. Кроме того, сидящего быка все больше почитали как Вичашу Вакана, обладающего даром пророчества, получаемого из снов, видений и непосредственного общения с Вакантанка, великой тайной, источником всего зримого и незримого. Как военачальник и знахарь, сидящий бык воплощал в себе 4 главные добродетели Лакота – храбрость, стойкость, щедрость и мудрость. При этом он оставался скромным и даже по некоторым свидетельствам стеснительным. Сидящий бык одевался просто, предпочитал венцу из перьев одно единственное белое орлиное перо, знаменующее его первое ку, которому иногда добавлял второе перо, выкрашенное красным, обозначающее его первую рану. Он слушал внимательно, не перебивая, он не претендовал на превосходство и не обижался, когда кто-то отвергал его совет или отмахивался от его пророчеств. Он обладал отменным чувством юмора, мастерски объяснялся жестами и превосходно умел подражать. Но порой он впадал в глубокую депрессию. Две неизменные черты его характера составляли недоверие к белым и убеждение, которое он никому, впрочем, не навязывал, что Бог избрал его судьей над всеми остальными индейцами. Вскоре молва о сидящем быке распространилась по всем лакотским племенам. Но сам он, как видно, оставался к этой славе равнодушен, вспоминал один член миротворческой комиссии. Ему требовалось некое событие, некий перелом, чтобы выйти из созерцательной погруженности в себя и, обратившись к внешнему миру, начать действовать. Первый переломный момент, побудивший сидящего быка взять на себя роль предводителя в выступлениях против белых, возник в 1866 году с началом строительства форт Бьюфорда у слияния рек Йеллоустоун и Миссури. Как и построенные в том же году форты Смит и Фил Керни, создавшие угрозу для охотничьих угодий Оглала Красного Облака, форт Бьюфорд предвещал нашествие белых на земли Хангпапа. Но до военных побед Красного Облака сидящему быку было еще далеко. За 2,5 года периодические прерывавшихся военных действий, он так и не смог одолеть гарнизон, в котором подчас не насчитывалось и 50 солдат. Однако, несмотря на несокрушимость форт Бьюфорда, сидящий бык не собирался отступать и был твердо намерен сопротивляться нашествию. Об этой своей решимости он объявил ассинибоинам, смиренно переселившимся в резервацию. Лучше забраться поглубже в места обитания бизонов и кормить себя самим, чем зависеть от подарков белых. «Посмотрите на меня», — подначивал он слушателей. «Я бедствую? А мой народ? Может, когда-нибудь белые меня и прижмут, как вы говорите, но до тех пор я буду радоваться жизни. А вы, глупцы, раз продаетесь в рабство за кусок ветчины, пачку сухарей да горсть сахара и кофе». По этому критерию глупцами выставило себя большинство Лакота после того, как Красное Облако со своими вождями подписал в 1868 году договор в Форт-Лараме. 4 года спустя глупцы составляли почти 90% всех Лакота, которых насчитывалось около 15 тысяч человек. Сидящего быка поддерживала лишь половина из 2000 Ханг-Папа. Из 4000 Аглала договор отказались соблюдать меньше четверти, а остальные вместе с 1500 Шаенов и 1000 Северных Арапахо прибились к агентству Красного Облака. Почти все брюле числом 4050 человек жили на территории подведомственной агентству Пятнистого Хвоста. Общины Сидящего Быка и других вождей, отвергающих договор 1868 года в Форт-Лараме, называли недоговорными или, когда это было удобнее правительству, враждебными. Примечание. Численность Лакота приводится по Брей Тэтон Сью. Численность Шаенов и Арапахо выведена из завышенных цифр, представленных чиновниками агентства Красного Облака. Конец примечания. Отделить резервационных Лакота от недоговорных было, мягко говоря, непросто. Недоговорные часто навещали своих соплеменников в резервациях и даже прикреплялись к агентствам, особенно в зимние месяцы, ради продовольственных пайков. И наоборот, неотчуждаемая индейская территория давала убежище резервационным индейцам, недовольным требованиями властей или попросту желавшим время от времени ощутить забытый вкус свободы. Каждую весну Лакота уходили из резервации к своим гуляющим на воле родичам и возвращались в агентство только после осенней охоты на бизонов. На неотчуждаемой индейской территории летние приливы Лакота чередовались с зимними отливами. Сидящий бык никаким сезонным колебаниям не подчинялся, всегда оставаясь приверженным традиционному образу жизни. Красное Облако и его Аглала могут поступать, как им заблагорассудится, а Сидящий бык не продаст ни клочка родной земли и не откажется от давнего обычая Лакота расширять эти земли, прогоняя с них другие племена. Почти 2 десятилетия Лакота пытались отобрать у Кроу богатые бизонами окрестности реки Паудер, и в начале 1860-х им это удалось. Однако за 10 лет самые тучные стада мигрировали вглубь оставшихся угодий Кроу, и следующие 6 лет Сидящий бык делал все, чтобы окончательно вытеснить Кроу с равнин в горы. Белых, которые пока топтались где-то на подступах к восточной окраине известного ему мира, он считал гораздо меньшей угрозой. Со временем Сидящий бык обрел несравнимое с прежним значение и вес. Он был уже не просто военачальником Ханг-Папа. На Большом Совете Недоговорных Лакота летом 1869 года его дядя Четыре Рога предложил избрать его верховным вождем Лакота, точнее той их части, которая отвергала жизнь в резервации. Это был дерзкий шаг, и многие отказались признавать за Сидящим быком чуждый лакотской политической культуре статус. Но сотни Ханг-Папа, черноногих Сиу, Санс-Арк, Аглала, Миниконджу и даже северных шайенов, для которых сидящий бык был совершенно неизвестной величиной, поддержали это предложение. По окончании церемонии Четыре Рога повернулся к племяннику и сказал: «За твою храбрость в бою и за то, что ты показал себя величайшим воином наших общин, мы выбрали тебя нашим военачальником, предводителем всей нации Сиу. Когда ты велишь нам сражаться, мы будем сражаться. Когда ты велишь нам заключить мир, мы заключим мир». Между тем, сидящий бык был не единственным выдающимся представителем Лакота, отстаивающим прежний уклад. У Аглала имелся незаурядный молодой военачальник, пока незнакомый сидящему быку, и он боролся за этот уклад не менее истово. Его звали Бешеный конь. Бешеного коня считали странным, нелюдимым отшельником, умеющим только воевать. Он часто блуждал по прерии в одиночку, искал моменты видений, охотился или угонял лошадей враждебных племен. В лагере он говорил редко, производил впечатление человека замкнутого, отстраненного, как будто общение с людьми было ему невыносимо. Он избегал советов и мирных переговоров, всего, что отдает политикой, махинациями, интригами, не только с белыми, но и со своими соплеменниками Лакота. Ему не было дела до ежегодной пляски солнца, важнейшей и грандиознейшей религиозной церемонии Лакота, и священным обрядами он себя тоже не утруждал. Он никогда не позволял себя фотографировать, боясь, что фотокамера украдет его душу. Одевался просто, жил бедно, лучших лошадей и охотничью добычу отдавал нуждающимся, не надевал убор из перьев, в бой ходил в одной набедренной повязке. Его внешность озадачивала в равной степени и индейцев, и белых. По свидетельству одного воина, который знал его настолько близко, насколько его вообще возможно было знать, Бешеный конь был невысоким и не коротышкой, и не толстым, и не тонким. Волосы у него были очень светлые, и лицо тоже гораздо светлее, чем у других индейцев. Лицо не широкое, нос острый, с высоким хребтом. Смотрел он больше искоса, украдкой, но все равно ничего не упускал. Вечно молодой, почти мальчишеский облик, бледная кожа и тонкие волосы, спускавшиеся ниже бедер, придавали ему несколько андрогинный вид. Один индийский агент описывал 36-летнего бешеного коня как подевичьи застенчивого мальчишку. Одно все признавали единодушно: бешеный конь – великий воин, с которым на северных равнинах, пожалуй, не может тягаться никто из сверстников. Аглала это понимали и ничего другого от него не требовали. Иных ценных качеств, кроме умения воевать, у бешеного коня никто из индейцев не находил, утверждал его личный знахарь. Но и к знакам отличия и трофеям бешеный конь был равнодушен. Он не снимал скальпы и часто отдавал возможность какому-нибудь честолюбцу засчитать ку по праву, принадлежащее ему. Зато бешеный конь неукоснительно следовал тактике нанесения максимального урона противнику с минимальными затратами для себя. Один из друзей восхищался тем, что бешеный конь ни за что не пойдет в бой, пока не распланирует все мысленно и не будет уверен, что победит. Он всегда был благоразумным и не рисковал попусту. Но только не в любви. Оставаясь в 30 лет холостяком, он возжелал обладать чужой женой. И мало того, что его избранница Черная Бизониха была замужем, ее дядей был сам Красное Облако, а муж соперничал с бешеным конем за статус военачальника. Но страсть оказалась сильнее, и бешеный конь сбежал со своей возлюбленной, пока ее муж сражался с Кроу. Вернувшись и узнав обо всем, обманутый супруг выследил любовников и в упор выстрелил из револьвера в голову бешеному коню. Бешеный конь долго находился между жизнью и смертью, в итоге выкарабкался, однако происшествие это стало огромным ударом для всех Аглала. Бешеный конь украл чужую жену, будучи носителем рубахи. В каждом племени Лакота имелось 4 носителя рубахи, избираемых племенным советом старейшин, чтобы следить за исполнением постановлений Совета и служить примером для подражания. Примечание. Здесь автор допускает неточность. Число носителей рубахи варьировалось. У Аглала их было действительно 4, у Миниконджу 7 и так далее. Примечание научного редактора. Конец примечания. Надо ли говорить, что по второму пункту бешеный конь проштрафился катастрофически и потому был разжалован. На смену ему носителям рубахи не избрали никого, и весьма скоро это звание совершенно утратило значение. Но как ни страшен был проступок, боевое мастерство бешеного коня и его огромное влияние на молодых воинов не позволяли от него отвернуться. Пусть его личная жизнь потерпела крах, как военачальнику ему еще только предстояло вознестись на вершину. Когда сидящего быка назначили верховным вождем недоговорных Лакота, его дядя Четыре Рога дал ему совет: «Старайся противиться сражениям, но будь готов сразиться с тем, кто начнет стрелять первым». Совет относился только к белым, нападать на Кроу по-прежнему не считалось зазорным. В начале 1870-х годов сидящий бык и бешеный конь возглавили попытки отобрать у Кроу оставшиеся охотничьи угодья. Однако вместе с ними в этих набегах участвовали многие представители договорных общин, а также северные шайены и некоторые союзные с ними северные арапахо. Включив земли Кроу в состав неотчуждаемой индейской территории, составители договора в Форт-Лараме 1868 года дали Лакота законные основания для посягательств и одновременно поставили под удар жителей юго-запада Монтаны, которым Кроу служили буфером, защищающим от Лакота. Это вынудило губернатора Монтаны обратиться за помощью к федеральным властям. Генералы Шерман и Шеридан начали неофициально снабжать Кроу оружием, и в выигрыше оказались обе стороны. Белые поселенцы чувствовали себя в большей безопасности, а армия потворствовала ответным набегам Кроу на Лакота. Кроу пришлось туго, но больше всех за свою преданность великому отцу пострадали Пауни. Приписанные к агентствам воины Аглала и Брюле разоряли деревни Пауни в центральной Небраске при негласной поддержке Красного Облака и Пятнистого Хвоста, которые не видели ничего дурного в том, чтобы молодые воины утоляли свою жажду подвигов за счет вражеских племен. Разумеется, это было предпочтительнее заведомо проигрышных сражений с белыми. В августе 1873 года не меньше 800 лакотских воинов, возможно, под предводительством самого Пятнистого Хвоста, напали на охотничью группу Пауни на юго-западе Небраски, убив 100 человек, почти половину из которых составляли женщины и дети. Если бы не подоспел кавалерийский отряд, погибших было бы еще больше. Эта резня сломила дух Пауни. Жители Небраски, которые еще помнили, как воины этого племени охраняли бригады строителей железной дороги Union Pacific, вознегодовали и потребовали, чтобы правительство снабдило Пауни самым лучшим оружием и дало возможность сражаться с Лакота на равных. Вместо этого Бюро по делам индейцев выслало Пауни на индейскую территорию. Гуманистов же с восточного побережья заботило только одно – как из враждебных индейцев сделать белых. Они пальцем не пошевелили, чтобы предотвратить это непростительное вероломное решение. Пока недоговорные северные шайены и Лакота теснили Кроу на запад, в тылу союзных племен, стараниями финансового дельца Джея Кука закладывалась еще одна часовая бомба. Ворочать деньгами Кука послал на землю сам Господь. По крайней мере, так полагал Кук. Во время гражданской войны Кук сколотил многомиллионное состояние на торговле казначейскими облигациями. А в 1869 году задумал новое предприятие, достойное орудия Господа, вложиться в буксующее строительство железной дороги Northern Pacific. Четырьмя годами ранее Конгресс издал закон, обеспечивающий передачу земельных участков под сооружение железнодорожной ветки от озера Верхнего до залива Пьюджет-Саунд. Возможно, потому что северный путь через неизведанную, непокоренную и неосвоенную территорию не сулил скорых прибылей, Конгресс не пытался полностью профинансировать строительство с помощью ссуд, как это происходило при прокладке линий Union Pacific и Central Pacific. В 1869 году важную роль трансконтинентальных железных дорог в решении индийского вопроса признавали почти все. На недавно построенную линию Union Pacific министр внутренних дел Джейкоб Кокс только что не молился. Она полностью изменила условия соприкосновения цивилизованного населения страны с дикими племенами. Теперь мы уже не накатываем медленной волной, постепенно подступаясь к окраинам огромной пустыни. Мы пронзили ее насквозь. Практически каждая железнодорожная станция, неважно маленькая и убогая или крупная и помпезная, обрастала там, где позволяла местность, фермерскими хозяйствами и становилась перевалочной базой для основания приисков и старательских поселков. Кроме того, стремительный прирост населения избавлял власти от необходимости держать в приграничье огромные войска, чтобы охранять медленно смещающиеся рубежи, осваиваемые белыми территории. Для регулярной армии, испытывавшей после гражданской войны постоянную нехватку средств и сил, это было огромным облегчением. В первые послевоенные годы генерал Шерман сделал охрану строительных бригад Union Pacific основной задачей армии фронтира. Теперь он собирался обеспечить охрану дороги Northern Pacific. Шерман считал эти усилия оправданными, ведь новая трасса поможет затянуть петлю на горле непокорных племен северных равнин. Пока Джей Кук, владелец крупнейшего банковского предприятия страны, не выступил с инициативой финансирования строительства, железная дорога Northern Pacific существовала главным образом в проекте и в воображении продажного совета директоров. Изыскательские работы проводились из Дулута, Миннесота, расположенного к западу от реки Миссури и Такомы, Вашингтон, к востоку от Бозмана, территория Монтана. Но во вклинившуюся между этими участками долину реки Йеллоустоун изыскатели не совались, не желая жертвовать свои скальпы недоговорным Лакота. Осенью 1871 года спонсированная Куком Northern Pacific отправила на неразведанную территорию две изыскательские партии с надежным военным конвоем. Лакота их не тронули. Помня совет дяди занимать по отношению к белым сугубо оборонительную позицию, сидящий бык прислал своих людей узнать, собираются ли белые гнать железного коня через Йеллоустоунские земли. Оборонительную позицию избрал и бешеный конь. С сидящим быком он познакомился прошедшим летом на ежегодной встрече недоговорных Лакота у реки Паудер, и оба сразу почувствовали духовное родство. С этих пор судьбы кочующих Аглала и Ханкпапа были неразрывно связаны. Четкого ответа посланцы сидящего быка не получили. Однако намерения правительства стали очевидны уже следующей весной, когда земли Лакота с двух сторон стиснула словно клещами вторая пара изыскательских партий под еще более внушительной охраной. Их задачей было провести разведку на оставшихся 375 километрах будущей Northern Pacific, пройдя через Йеллоустоунскую долину от Глендайв Крик до нынешнего Биллингса. Командовали экспедицией майор Юджин Бейкер, устроивший резню в лагере пиеганов, и полковник Дэвид Стэнли. Бейкеру предстояло выдвинуться на восток из Бозмана, Стэнли на запад из Форт Райса в Северной Дакоте, где затем вырастет город Бисмарк. Оба командира не внушали особого доверия. Бейкер по-прежнему пил, не просыхая, полковник Стэнли прошел достойный боевой путь во время гражданской войны, но затем жизнь изрядно его потрепала. В 43 года он тоже принялся искать утешение в бутылке и ко времени начала экспедиции уже почти спился. В запой он уходил, в частности, от длительного стресса. И вот теперь, при условии, что командиры сохранят трезвую голову и все пойдет по плану, их отряды должны были встретиться у места слияния рек Йеллоустоун и Паудер. Предупреждение о том, с чем ему предстоит иметь дело, Стэнли получил в апреле 1872-го, когда к нему в Форт Салли наведался военный вождь Санс-Арк, пятнистый орел, и сообщил, что будет сражаться с железнодорожниками, покуда жив, разорять дорогу и убивать ее строителей. На возражение Стэнли, что этими бессмысленными действиями он обречет свой народ на гибель, пятнистый орел ответил, что из-за железных дорог с их земель уходят бизоны, а это и есть верная смерть.